Поделка круг за кругом, коммунисты вперед. Источник возражений запечатал сам деб. Я всегда буду против. Я всегда буду против. Я всегда буду против. Я всегда буду против. Кто не обломался, тем еще предстоит патронами набить и непокорному грудь. Никая из дурянов про советский пиздеж. В здоровом государстве будет здравый покой. Я всегда буду против. Я всегда буду против. Сошлись на собственной единой цене. Почетные потомки гармоничных отцов. Потемка круг за кругом продирает глаза, всецело выражая принужденный восторг. Я всегда буду против. Я всегда буду против. Я всегда буду против. Я всегда буду против.